Глава 1. Странная компания. Мертвое тело, готовое уже поддаться гниению, в холодный зимний вечер не назовешь самой веселой компанией, но, с другой стороны, ведь Пин Карпью занялся этим делом отнюдь не в надежде на остроумную беседу. Ему нужны были деньги. Впрочем, нынешней ночью все было иначе. Если бы покойница, за телом которой он должен был наблюдать, при жизни ее звали Сивиллой, вдруг ожила и попыталась затеять с ним разговор, Пин был бы не в состоянии ей ответить, даже если бы захотел. Ибо он только что попал под воздействие какого-то усыпляющего зелья. Едва ли в силах пошевелиться и уж точно не в силах произнести хотя бы слово, он в полузабытии лежал на скамье в самом углу темной комнаты. Последним воспоминанием, которое всплыло в его одурманенном рассудке, был тот момент, когда он вышел из дома. Нынешнее же местонахождение было для него полной тайной. Ценой нечеловеческих усилий Пину, наконец, удалось приподнять отяжелевшие веки. Пытаясь сосредоточиться, он вперился во тьму, но разглядеть, что происходит вокруг, было очень непросто, тем более, что в глазах у мальчишки двоилось. Мысли его были медлительны и бесформенны, подобно облакам, плывущим по небу. Впрочем, в конце концов он решил, что это странное чувство, это одурманивающее гудение у него в голове, где-то между ушами, по-своему даже приятно. В комнате кто-то шептался. Из темноты доносились приглушенные голоса. Если бы Пин не противился их убаюкивающим чарам, то непременно снова погрузился бы в забытье. Однако какая-то упрямая часть его сознания пробудилась уже настолько, что он отчетливо понял: нет уж, спать он больше не намерен. Будь на месте Пина в этот момент любой другой мальчуган, ему не удалось бы в таких тяжелых обстоятельствах перебороть сон. Но Пин привык к ночным бдениям, которые нередко затягивались до самого утра. Такая уж у него была работа. Караулить покойников — та еще работенка. К тому же в кармане у него было припрятано надежное снадобье — склянка, до краев полная воды из фодуса. Да чего же противно было это делать — зачерпывать ядовитую зловонную жидкость. Зато сейчас мальчик был ой как рад, что не забыл накануне наполнить склянку. Если бы только Пин смог до нее дотянуться. Его пальцы, обычно такие ловкие, сейчас были словно из мягкой резины. С огромным трудом удалось ему отогнуть клапан и запустить руку в карман куртки. Наконец он сумел нащупать пузырек, обхватить его пальцами и вытащить из кармана. Передохнув, мальчишка вступил в новую битву, на сей раз с плотной пробкой, которой было заткнуто горлышко склянки. Но для этого упражнения пальцы оказались слишком слабы, поэтому ценой невероятных усилий Пин поднес склянку ко рту, хотя при этом ощущение у него было такое, словно рука движется сквозь толщу воды, и вытянул пробку зубами. Он сделал глубокий продолжительный вдох, и тотчас же взгляд его прояснился, а ноздри изнутри обожгла острая вонь, словно он раскусил горчичное зерно. «Вот проклятие!» — мысленно выругался Пин и сонно моргнул, однако зелье возымело желаемое действие, и вторая затяжка окончательно привела мальчика в чувство. До крайности обессиленный, но, по крайней мере, способный уже отчасти воспринимать окружающее, Пин попытался осознать, что с ним происходит. Для начала он вспомнил, где находится. Это было специальное помещение для мертвецов, что-то вроде зала ожидания, расположенное в подвале у мистера Гофридуса и называемое латинским термином «целла морибунди». Вокруг стола, занимавшего центр комнаты, суетились три тени. Именно эти люди с какой-то неведомой целью одурманили мальчика усыпляющим зельем. У Пина и мысли не возникло о том, чтобы попытаться сбежать. Все члены его так онемели, что он не смог бы и шагу ступить. К тому же впечатление было такое, что этим людям нужен вовсе не он, а мертвое тело, лежавшее на столе. Он просыпается. От слов девушки все тело Пина пронзил ужас. Он увидел, как из мрака выступила тень и двинулась в его сторону. Страх с силой сдавил ему сердце. Мальчик хотел закричать, но не мог. Оставалось одно — плотно закрыть глаза. Если незнакомка подумает, что он еще спит, возможно, она не тронет его. Пин почувствовал, как она подошла и склонилась над ним. От девушки пахло можжевельником и дурманом. Не скоро теперь забудутся эти запахи. Мальчик ощутил на своем лице мягкое нежное дыхание. «Добавь-ка ему», — приказал мужской голос. «Не нужно. По-моему, он еще не очнулся», — сказала наконец девушка. Настала тишина. Медленно, с большой осторожностью, Пин решился наконец снова приоткрыть глаза. Вонь фонуса и настойчивый запах снотворного образовали странную смесь, погрузившую мальчика в какой-то промежуточный мир между явью и сном. Постепенно он понял, что свечи опять зажжены, а по звуку голосов догадался, что в комнате находятся старик, девушка и молодой мужчина, судя по выговору, южанин. Поделать Пин ничего не мог, поэтому он, уже совершенно придя в себя, продолжал неподвижно лежать, наблюдая странную драму, которая разыгрывалась у него на глазах.